А вы не хотите к нам приходить? Я этого не сказал. Почему вы лезете вон из кожи, чтобы накормить меня обедом? Вот и все, о чем я вас спросил. Пауза. Ренни всякий вопрос понимала буквально. Ответить «абы что» просто, чтобы замять ситуацию, ей бы и в голову не пришло. Она всерьез начала искать причины. «Твоя школа, Джо», — подумал я. Любой другой на ее месте ответил бы вопросом на вопрос, а так язвительно. А почему вообще люди приглашают друг друга на обед? И тем обрядил незнание в костюм очевидность. Помолчав с минуту, она ответила очень осторожно, как если бы проверяла по ходу свой ответ на слух. «Ну, я думаю, потому что Джо всерьез решил, что хочет узнать вас получше. Ему очень понравился вчерашний разговор». «А вам нет?» Я прервал ее из чистого любопытства. Я не видел веских причин, по которым разговор должен был ей так уж понравиться, поскольку говорили мы исключительно о вещах отвлеченных, и участие в нем Ренни, хотя и подразумевалось само собой, носило характер несколько ограниченный, в первую очередь поразившим меня молчаливым, но очень внимательным контролем со стороны мужа. Я вовсе не хочу сказать, что в интересе Ренни к разговору было что-то неискреннее, хотя она и была до жути естественной, или что в манере Джо бдеть за ее умозаключениями было нечто от поведения мужа, стесняющегося собственной жены. Он был похож на классного руководителя, который слушает ответ главного своего любимчика, а когда ставил ее мнение под вопрос, то делалось это на самый что ни на есть безличный, мягкий и никоим образом не педантический лад. Джо, он, знаете ли, не был педант. «Да нет, мне, пожалуй, тоже. А вы считаете, что между визитами должен соблюдаться какой-то особенный интервал, а, Джейкоб?» Я был удивлен. «А как вам кажется?» Снова короткая пауза, потом ответ на полном серьезе. «Мне кажется, что для этого нет никаких оснований, если только один из нас не испытывает чувства, что ему еще какое-то время не хочется видеть другого. Я думаю, иногда такое случается. Вы чувствуете что-то похожее, Джейк?» «Дайте-ка мне подумать», — сказал я рассудительно и тоже немного помолчал. «Мне кажется, вы абсолютно правы, когда ставите под вопрос валидность социальных условностей, вроде этих самых промежутков времени между визитами, поскольку нельзя не признать одного непреложного факта, а именно, все они в конечном счете не имеют никакого рационального обоснования. Но из этого не следует, что если некая вещь не имеет рационального обоснования, то она лишена всякой ценности, и нужно иметь в виду, что отказ от условностей, даже самых идиотских, всегда заключает в себе некий риск. Вы можете вдруг оказаться во власти беспричинного чувства вины просто потому, что условности склонны оставаться условностями. Возьмем, к примеру, привычку пить пиво за завтраком, или ездить ночью на красный свет, или совершать адюльтер с одобрения вашего собственного мужа, или практиковать эвтаназию. «Вы смеетесь надо мной?» — спокойно спросила Ренни, как если бы ее интересовала исключительно информативная часть ответа. «Как вы догадались?» «Знаете, мне кажется, что в большинстве случаев один человек высмеивает другого, потому что ощущает неудобство от несовпадения взглядов и не знает при этом, как взгляды этого другого можно опровергнуть. Он чувствует, что должен знать, но не знает. И вместо того, чтобы признаться в это самому себе, вникнуть в проблему и найти убедительные возражения, просто смеется над аргументами противной стороны. Это слишком легко смеяться над аргументами. И я так чувствую, к вам это в немалой степени относится, Джейк». «Ага, вот и Джо говорил то же самое», — Вот теперь вы точно надо мной смеетесь. Правда?